космологизм ранней греческой философии. Спецификой греческой философии, особенно в начальный период ее развития, является стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом. Не случайно первых греческих философов Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, представителей так называемой Милетской школы VI век до нашей эры, несколько позднее пифагорейцев, Гераклита, Эмпидокла, так и называли физиками, от греческого слова «физис» — природа. Направленность их интересов определялась в первую очередь характером мифологии, традиционных языческих верований и культов. А греческая мифология была религией природы, и одним из важнейших вопросов в ней был вопрос о происхождении мира. Но между мифологией и философией было существенное различие. Миф повествовал о том, кто родил все сущее, а философия спрашивала, из чего оно произошло. В Теогонии Гесиода читаем, что раньше всего возник хаос, затем земля, Тартар, подземное царство, и Эрос, любовное влечение. Хаос породил ночь и мрак. От их любовного союза возникли день и эфир. Ранние мыслители ищут некоторое первоначало, из которого все произошло. У Фалеса это вода, у Анаксимена воздух. У Гераклита, около 544-483 годы до нашей эры, огонь. Само же первоначало представляло собой не просто вещество, как его понимает современная физика или химия, а нечто такое, из чего возникает живая природа и все населяющие ее одушевленные существа. Поэтому вода или огонь здесь — это своего рода метафоры. Они имеют и прямое, и переносное, символическое значение. Уже у первых физиков философия мыслится как наука о причинах и началах всего сущего. В этом подходе сказался объективизм и онтологизм древней философии. Термин «онтология» в переводе с греческого языка означает «учение о бытии». Ее центральный мотив — выяснить, что действительно есть, то есть пребывает неизменным во всех своих изменчивых формах, а что только кажется существующим. Уже раннее философское мышление по возможности ищет рациональные или представляющиеся таковыми объяснения происхождения и сущности мира, отказываясь, хотя вначале и не полностью, от характерных для мифологии персонификаций, а тем самым от образа порождения. На место мифологического порождения у философов становится причина. Для ранних натурфилософов характерна особого рода стихийная диалектика мышления. Они рассматривают космос как непрерывно изменяющееся целое, в котором неизменное и самотождественное первоначало предстает в различных формах, испытывая всевозможные превращения. Особенно ярко представлена диалектика у Гераклита, согласно которому все сущее надо мыслить как подвижное единство и борьбу противоположностей. Не случайно Гераклит считал первоначалом огонь, огненная стихия, самая динамичная и подвижная среди элементов космоса. Однако диалектика натур философов, как и все их мышление, еще не свободна от образно-метафорической формы. В ней логическая обработка понятий еще не заняла сколько-нибудь заметного места.